Глава 17. Как выяснилось, у меня был вполне обустроенный и неплохой быт. Когда мы приехали из леса, нечисть сразу начала шуршать по хозяйству. Бес засел за чистку картошки, одновременно поджаривая наггетсы, а черт побежал растапливать баню. Нет, дело не в том, что я достиг небывалых высот в педагогике. Просто, попрощавшись с Лешим и Грыцем, я сел в машину и сурово сдвинул брови. И не раздвигал их до самого дома. Наверное, у меня на лбу теперь такая морщина, которую никакой утюг и косметолог не разгладят. Но внутри было колоссальное чувство неудовлетворенности. Когда что-то долго и упорно делаешь, а на выходе получается нечто далекое от финального результата. Однако день, передавший эстафетную палочку подступающему вечеру, и не думал сбавлять обороты. Под самым Выборгом я проколол правое заднее колесо. Практически на ровном месте. Хотя мне надо было написать книгу, которая бы называлась «На ровном месте». И каждая глава начиналась бы с того, как со мной приключается очередное несчастье без всяких предпосылок. Думаю, книга имела бы грандиозный успех. Я даже не понял, что именно случилось. Судя по всему, наехал на здоровенный гвоздь или какую-то острую железку. Осталось в очередной раз похвалить Антоху, который содержал машину в идеальном состоянии. Вот и запаска у него оказалась не хуже основных колес. Да и домкрат в прекрасном состоянии. Вообще, я мимоходом обнаружил там набор ключей, головок, динамическую стропу и много всяких полезных штук. А ведь забирают магнитолы, чехлы, коврики и прочее. Антоха, мне кажется, я недостоин твоей машины. Потому что о домкрате вспомнил именно сейчас. Колесо я успешно поменял. Однако никакой радости данная процедура мне не добавила. Это еще хорошо, что на ближайшей СТО удалось заклеить прореху. Но времени на всем я потерял порядочно. Второй удар был нанесен союзом бабки и кассира, которые объединились, чтобы окончательно испортить мне вечер. Божий одуванчик в очереди передо мной стал спорить, что цена не соответствует действительности, здесь все мошенники, и вообще такую страну развалили. Вот только кассир, вернее, самая старшая хозяйка кассы, не стала посыпать голову пеплом. Судя по комплекции и генеральскому взору, эту масштабную тетеньку следовало помещать в конце какого-нибудь уровня как финального босса. Суть в том, что взгляды на развал СССР и ценники в магазине у нее оказались диаметрально противоположные. Они вдвоем припирались минут 10, только после чего вызвали старшего. А тут еще четверть часа ходил, сверял ценники и звонил какой-то люди. Зато расстались все добрыми друзьями. Пока старший бродил по залу, кассир с бабулькой разговорились о бегониях, методах привития сливы и ремонтантной клубники. Больше того, мне показалось, что это маленькое происшествие даже улучшило их настроение. Чего нельзя было сказать обо мне. Вдобавок в 37-й раз позвонил Костян, который просил поведать про тех прелестниц, посетивших нас в неурочный час. И я сорвался. Только друг в ответ кричать не стал, а очень спокойно сказал, что... не ожидал от меня такой реакции. И вообще-то он единственный человек, кто терпит мой несносный характер, и орать на него не обязательно. После чего отключился. И мне стало еще хуже. Наверное, если бы взглядом можно было высекать искры, весь Выборг занялся бы огнем. Оттого неудивительно, что нечисть разбежалась как тараканы при резко включенном свете, как только мы приехали домой, и старалась со мной лишний раз не пересекаться. Нет, понятно, что у всех бывают плохие дни. Однако случается, что все накапливается и выходит, как сегодня. Вот вроде ничего страшного не случилось с точки зрения Вселенной. Даже больше того, я узнал, что не только люди могут прокачать мой хист. Выяснил много интересного про нежить. Однако настроение было кладбищенское. Под стать существу, которого не удалось освободить. «Я к бухте!» — крикнул я непонятно кому. «Проветрюсь немного». «Дяденька», — торопливо высунулся черт. Правда, встретившись со мной взглядами, стушевался. «Говори, чего еще?» «Вы бы к воде близко не подходили. русалки и все такое». «Хорошо», — буркнул я. Григорию хватило ума не давать никаких наставлений. Разве что в окно взглянул, но увидев, что я заметил, склонил голову и стал усиленно резать картошку с таким усердием, словно хотел ее превратить в пыль. А погода тем временем будто продолжала издеваться. Стих ветер, выглянуло солнышко и удивленно смотрело на меня, будто спрашивая, чего я такой мрачный? Я вышел к берегу, разве что не сел на камень, а спустился чуть ниже, устроившись в зарослях какой-то травы. По поводу русалок черт переживал зря, их видно не было. Уплыли или решили постебаться над каким-то другим рубежником. Главное, что так было даже лучше. Я сидел один. К берегу медленно, заискивающе подбиралась вода. Мир вокруг окутала плотная пелена тишины. И не скажу, что сразу полегчало, но на душе возникло нечто вроде умиротворения. Будто все совпало в одной точке. Погода, настроение, берег, вода. Наверное, я бы мог сидеть здесь до самых сумерек. Но разве у бедового? Бывает все, слава богу. Шаги на тропинке я расслышал сразу, издалека. Наверное, тому причиной был и хист. С его появлением мои чувства действительно обострились. Я сидел неподвижно, ожидая, что нечаянный путник пройдет, и мне удастся и дальше побыть наедине с собой, но тот, словно издеваясь надо мной, замер посреди тропинки, как если бы что-то разглядывал. И тут я не удержался. Выглянул из-за прибрежной травы. Васильич, а это оказался он, стоял в своих беговых шортах голый по пояс. Правда, в руке держал какой-то свернутый пакет. Наверное, тоже решил прогуляться, раз так распогодилось. Я смотрел на него так долго, что упустил момент неожиданного обнаружения. Это когда встаешь, машешь рукой и говоришь, как рад видеть соседа. К тому же я, правда, хотел сегодня побыть один. Но Васильич удивил. Он воровато огляделся, отбросил пакет, упал на колени, развел руки в стороны и, глядя на солнце, стал торопливо шевелить губами. Более того, до меня долетали слова, которые старик произносил. Только я их не знал. И что это вообще такое? Молитва? Заговор? Проклятие? Прошлый Мотя списал бы все на нестабильность старческой психики и набирающие популярность язычества. Нынешний парился по каждому удобному и неудобному поводу. Извините, насмотрелись на спиритусов и коток и прочие приколы нечисти и рубежников. Даже если Васильич славил солнце, это все равно было очень странно. Ведь раньше он не проявлял никаких признаков ненормальности. Что вдруг резко изменилось? Любопытство сжирало меня, как Григорий, водку. Поэтому, когда Васильич поднялся на ноги, взял свой пакет и пошел дальше вдоль берега, я отправился за ним со всеми мерами предосторожности, на которые был способен. Я даже временами упускал соседа из виду, чтобы не сближаться до опасной дистанции. Благо, вполне неплохо ориентировался на слух и не боялся потерять Васильича. Наконец, старик остановился и завозился на одном месте. Послышался громкий скребущий звук, будто провели камнем по камню, а затем все затихло. Как я удержался, чтобы не броситься туда бегом, сам не знаю. С величайшими мерами предосторожности я приблизился к месту, где пропал старик. А судя по отсутствующим звукам, он либо продолжил медитировать, либо испарился. Васильич стремился ко второму варианту, но решил не прибегать к магическим способам. Поэтому моему взору открылась крохотная пещера, входом в которую служила груда камней. Большая часть из них, казалось, сидела плотно, словно сцепленная цементом. Кстати, не удивлюсь, если это действительно так. Убирался лишь самый внушительный из них. Огроменный валун, звук отодвигания которого я и слышал. Даже удивился, как соседу удалось вообще сдвинуть его с места. Маскировка была неплохой. Вдали от основной тропы, под скалистым берегом, да еще в густых зарослях прибрежной травы. Думаю, сюда редко кто забирается. А даже если вдруг нечаянный недотёпа окажется здесь, что он увидит? Груду камней. Больше всего хотелось залезть в эту пещеру вслед за Васильичем. Останавливал только тоннель, потолок которого располагался слишком низко. Придется идти, сгибаясь. Да и судя по звукам ходов и всяких галерей там нет. Пещера вела напрямую к какому-то конкретному месту, куда и направился сосед. Сунусь туда, столкнусь с ним нос к носу, когда он решит вернуться обратно. Но меня все не покидало ощущение нереальности происходящего. Это же Васильич! Старый добрый Васильич! Я его от злыдней избавил, причем не по его инициативе, а сам наткнулся. К тому же у него точно не было хиста, я бы почувствовал. Опять же, нечисть к нему не присосалась бы. Тогда что тут не так? Я пощупал хистом пространство пещеры. Казалось, дотянулся до самых ее глубин, и ничего. Никакого присутствия нечисти или рубежника. Получается, он просто старик со странностями, который поклоняется солнцу и ходит в секретные пещеры. Уж всяко лучше, чем в 5 утра ехать на другой конец города за макаронами по акции. При случае даже поговорю с ним. Невзначай спрошу, не страдает ли он какими-то странностями. Я вот, например, страдаю. У меня непреодолимое желание селить с собой всякую нечисть. Все мысли развеялись как дым, когда я услышал шаги. И тут же рванул наверх, чуть не осыпав за собой камни и не выдав собственное присутствие. Да уж, глупо бы получилось. Я успел спрятаться в самый последний момент перед тем, как сосед выбрался наружу. Он вновь воровато обернулся, после чего задвинул валуном проход в пещеру. Блин, камень такой здоровенный, почти в человеческий рост. А Василь чего ворочает так легко, словно ему это ничего не стоит. Затем старик повернулся к солнцу. Правда, на этот раз не стал падать на колени. Просто воздел руки, словно радуясь его лучам. А я про себя отметил, в какой прекрасной форме старик. Даже удивительно. Кожа не висит, лишнего веса почти никакого, и мышцы бугрятся сплетенными жгутами. Нет, он не был похож на известных культуристов. Скорее на мастера спорта, который теперь занимается тренерством и помнит про правильное питание и распорядок дня. А я запоздало понял, чем Федор Васильевич так сильно отличается от прочих стариков. Он не горбится, и каждое его движение не выглядит таким, словно сосед бережет себя или не уверен в собственном теле. Блин, может, он там кровью младенцев умывается и сохраняет вечную жизнь? Да нет, бред, конечно. Без хиста все это обычный маньячизм. Однако я не мог отвести взгляда от поджарого и не отвечающего прожитым годам тела старика. Да вообще возраст выдавало лишь лицо Васильча, а еще опыт. И тогда я решил, что проникну в пещеру, как только сосед уйдет. Посмотрю, что там за загадочные штуки тот проводит. Жаль, что старик не торопился этого делать. Он простоял, наверное, почти час, пока солнце не коснулось горизонта. И только после тяжело, по-стариковски вздохнул и зашагал в обратном направлении. А я последовал за ним. Вдруг я сунусь в пещеру, а Васильич возьмет и вернется. Да и интересно, куда он теперь отправится. Сейчас сумерки, а у меня отложилось в голове, что в сумерках, в полночь и перед рассветом самое беспокойное время. Не только для нечисти. Хотя сосед и не проявлял никаких признаков наличия хиста, однако я решил на всякий случай проверить. Как оказалось, зря. Я довел Васильича до его дома и еще минут 5 смотрел, как он накалывает длинные щепки и раздувает огонь в самоваре. Кстати, пробовал я чай из этого самовара. То ли дело в дыме, то ли в самом понимании, откуда ты пьешь, но чай получался отменный. В китайской церемонии, где Васильич приносил блюдце и пил, причмокивая горячий напиток, я дожидаться не стал. Побежал обратно к пещере так быстро, что рисковал в темноте сломать ноги. Хотя почему в темноте? Вон луна полная светит, весь путь освещает. Блин, опять вспомнился бес. Да, полнолуние для нечисти тоже знаковое событие. Вообще считается, что вся нечисть и даже рубежники с луной связаны больше, чем с солнцем. Вроде как ночь — наше время. Опять же, дополнительный фактор, что Васильич — человек. Вон он как солнце любит. Значит, он точно не рубежник и не нечисть. Хотя и я не сказать, что ночь обожал до потери пульса. Мне тоже как-то на солнышке приятнее. А если бы рядом было море, так вообще топ. Но чего не завезли, того не завезли. Еще по пути к заветным камням я надеялся, что моя нечисть не начнет истерить и не отправится меня искать. Что из этого получится, можно только предполагать. Да, припозднился я со своим моционом на свежем воздухе. Живот уже крутило от голода. А при мысли о жареной картошке хотелось развернуться и побежать домой. Меня вело лишь любопытство. Нет ничего интереснее, чем секреты знакомых тебе людей, чтобы там остальные не говорили. Под вечер мое невероятное везение чуть отпустило вожжи. Я ни разу не упал, не вывихнул голеностоп, не промочил ноги, пока двигался вдоль берега. Но отметил, что действительно вижу очень хорошо. Не сказать, что как днем, но будто бы близко к этому. Хотя не факт, что это хист. Все-таки на небе не облачко, да луна яркая, словно дурачок на встречке со светодиодными фарами. Так или иначе, я без всяких потерь оказался перед заваленным огромным валуном входом в пещеру. Как там говорят, все тайное становится явным? Похоже на правду. Я чуть отдышался, после чего приложился руками, уперся ногами в ближайший камень и ничего. Разве что-то в пояснице хрустнуло, да спина заболела. А еще песок чуть заскрипел под валуном. Однако чуда не произошло. Ни черта у меня не получилось. Если бы я не видел все своими глазами, то решил бы, что этот камень просто нереально сдвинуть. Но ведь у Васильича получилось. Без всякого хиста, регистрации и СМС. Нет, я многого не понимал в жизни. К примеру, почему мандарины продаются и летом, но с удовольствием едят их исключительно под Новый год. Сам такой. Почему самые глухие люди ездят поголовно на заниженных приорах? Ведь именно из них всегда басит самая громкая музыка. Или какого рожна все ведутся на «Я заработал миллионы и теперь хочу помочь заработать их вам». Как по мне, если бы я умел зарабатывать кучу денег, то хрен бы кому что сказал, а тупо продолжил заниматься собственным обогащением. В общем, очень много было недоступно для моего не самого светлого разума. И я относился к этому с определенным спокойствием. Да, так случилось, что Матвей Зорин не гений. Меня нельзя оставить в пустыне с перочинным ножом и зубочистками в ожидании, что с помощью них я построю супермаркет. К слову, дай мне нормальные материалы в средней полосе России, и из этого тоже вряд ли бы что путевое получилось. Однако сейчас я искренне не понимал, почему обычный человек мог сдвинуть камень, пусть большой и тяжелый, а вот рубежник, прошедший половину пути до ведуна, нет. Или все дело в том, что Васильич необычный человек. Тогда кто? Блин, мне хватило того, что внезапно кроме нечисти существует нежить. А тут в мой бедный мозг насыпали дополнительные вводные. Я на всякий случай попробовал еще разок с камнем. На этот раз спину свело сильнее, да так, что я несколько минут не мог разогнуться, а каждое движение отдавало болью между лопаток. Замечательно. Кое-как размявшись, я с видом поверженного воина поплелся домой. Да, день выдался так себе. Одни факапы. Сейчас приду, поем и лягу спать. А там, глядишь, завтра будет новый, нормальный день. Я с детства был невезучим и даже уяснил одну истину. Никогда не строить далеко идущих планов. Не потому, что у меня не было амбиций, просто, как правило, все эти планы всегда накрывались медным тазом. Вот и сейчас. Стоило подумать, что скоро этот день закончится, как судьба в очередной раз посмеялась надо мной. Потому что у этой злодейки были на Зорина Матвея свои планы. И совершенно неожиданно, как и почти всегда в моей несчастной жизни, они пришли со стороны бухты.